Экономь воздух, с таким расходом он в баллоне быстро закончится. Лучше мало выстрелить, но наверняка, чем, как ты выразился, щекотать их пулями. Второго тоже удалось свалить, но на это ушло целых 5 выстрелов. И что ты будешь теперь делать? Запаниковал дух, когда понял, что газ в баллоне почти закончился, и пули не причиняют вреда быстро приближающемуся зараженному. Любое ружье, это не только стреляющие пулями сложное техническое устройство, произнес Яр, быстро откручивая штуцер шланга от приклада. Но еще это довольно массивная дубина, закончил он, приседая и пропуская руки лотерейщика над головой, одновременно резким тычком вгоняя ствол своего оружия под подбородок зараженному. Кожа в этом месте пока не приобрела достаточную прочность, чтобы сопротивляться мощному удару. Яр не только пробил зараженного, достав до мозга, но и подбросил его тело вверх на добрый метр. Лотерейщик отлетел назад и упал на шустро подползавшего на трех конечностях собрата. Пока тот выбирался из-под туши, Яр подскочил ко второму инвалиду и наотмашь зарядил тому по черепушке. Шнековый магазин, набитый тяжелыми, свинцовыми пулями, усилил действие удара, но не выдержал его. Голова лотерейщика лопнула, и пули с мозгами веером рассыпались по округе. Яр развернулся к последнему лотерейщику. Тот уже выбрался из-под трупа и, используя силу рук и оставшейся целой ноги, прыгнул на него в предвкушении, разинув широко пасть. Используя оружие как копье, Яр подался ему навстречу и вогнал ствол между зубами по самую рукоять. Зараженный упал перед ним на землю. Страшная рана, порвавшая все внутренние органы, не оказалась для него смертельной. Забыв про предполагаемую жертву, лотерейщик ухватился руками за ружье и попытался вытащить его из себя. Недолго думая, Яр выдернул нож из ножен и вогнал его в споровый мешок. При этом он не рассчитал усилия, и клинок обломился у рукояти. «Вот теперь точно надо бежать», — ожил молчавший всю схватку дух. «Там шарик». Яр перевел взгляд на медленно приближающихся и расходящихся в разные стороны Рубера с топтуном. «Неужели дашь ему просто так уйти?» Он стоял, опустив руки. В правый Яр сжимал бесполезный обломок ножа. Даже минералку он с собой не взял, рассчитывая поживиться ей в городе. Сейчас можно было что-нибудь из воды попробовать сообразить. С досадой подумал Яр, хоть тот же нож, уверен, что получилось бы придать ему свойства стали. У меня стресс как-никак, с холодным равнодушием подумал он, хотя лучше сейчас клинок получить, что в бедре робота. Эх, хорошая такая железяка из легированного вольфрама, тяжелая, только ручка неудобная, не к месту вспомнилась ему. Ты же победишь их, уверенно произнес дух, иначе, зачем ты остался? Победю, конечно, растягивая губы в улыбке, ответил Яр и поднял перед собой руку с зажатым в ней тяжелым клинком. «Надо плюшки отрабатывать. Не понимаю, почему ты зациклился на этой идее», — проворчал недовольный дух. «Нам просто повезло в начале, и ничего больше. А в книге написаны местные суеверия, которые собрал какой-то местный институт и выпустил ограниченным тиражом для внутреннего пользования», — хмыкнул Яр. Он резко сорвался с места и побежал в сторону топтуна, но не в лоб, а пытаясь обойти его сбоку. Тот не сразу, но среагировал на действия Ярослава и пошел ему на перехват, пока делая это медленно. Яр поднажал, а в самый последний момент изменил траекторию и оказался сбоку от зараженного. Замахнувшись от души, он снес голову топтуну, хотя рассчитывал всего лишь повредить споровый мешок. Погасив инерцию массивного клинка, Яр развернулся в сторону Рубера. Тот медленно приближался. Его движения были как в замедленной съемке. Дух, я в ускоренном режиме, да. Половину максимальной скорости, доступной роботу, развиваешь. Мне приходится адаптировать свое ведение под сигнал с камер, чтобы ты не отвлекался. Поэтому хватит разговаривать. Забери у этого гада мой шарик. Теперь Яру стало понятно, почему так легко удалось справиться с топтуном. Тот еще не имел способность, усиливающую естественную броню, которая покрывала ему голову и плечи с шеей. Какой бы крепкий природный композит ни был, против тяжеленного клинка, разогнанного до большой скорости, он выстоять не смог. Между тем Рубер несся на Яра со все возрастающей скоростью. Пригнувшись в последний момент от рубящего удара когтями, нанесенного зараженным, он, поднырнув под лапу, ткнулся всей силы клинком тому под мышку. Проломив ребра, лезвие разорвало сердце и легкие. Провернув оружие, Яр выдернул его назад и отскочил в сторону. Рубер начал заваливаться вперед, А дух в это время завопил, добивая его. Он поглощает горох и фасолины для своего восстановления. Я же говорил, их только взрывать надо. Спокойно ответил Яр, извлекая оружие из спорового мешка. Пить хочу. Пожаловался он духу. Сам не стал воду брать. Буркнул недовольно дух. Собирай трофеи, пошли на базу. Перезагрузка в городе началась. Поэтому зараженные из микрорайона выскочили в чистую степь, как ошпаренные. Яр бросил взгляд в сторону домов. Еле заметно начала собираться мутная пелена на уровне земли. Вот теперь мы точно на базу не пойдем. Яр сделал вращательное движение животом. Вода во мне пока есть, а своими глазами, как происходит копирование, мне просто необходимо посмотреть. Все эти процессы были подробно описаны в книге. Недовольно сказал дух. Чего тебе еще не ясно? Про души там не было ни слова, напомнил Яр. Неужели самому не интересно? Это не принесет нам жемчужин, но может в дальнейшем пригодиться. И вообще, что с тобой творится в последнее время? Как появляется малейшая опасность, так тебя словно подменяют. Не знаю, боюсь, никогда так не боялся, а сейчас боюсь, вдруг ты погибнешь, и что тогда будет со мной? Куда попадет моя душа? Давай, буду оставлять тебя на стабе. Если я не вернусь, то ты сможешь дождаться следующего шамана, или не дождаться. Нет, Ярослав, моя помощь тебе необходима для выживания, к тому же стаб тоже не вечен, когда-нибудь и он перезагрузится, а этот стаб, кроме нас с тобой и зараженных, больше никто не посещал, и это очень странно. Дух замолчал, прислушиваясь к своим чувствам. Нет, не странно, этот кластер тоже готовится к перезагрузке, надо возвращаться. Понял, но часа 4 у нас есть. Яр уже заканчивал сбор трофеев. Бак от ресивера он без сожаления выкинул. В припасенные зиплок-пакеты он распихал клубки нити из зараженных. Ружье вытаскивать из лотерейщика Яр не стал, признав данный вариант оружия малоперспективным и не подлежащим ремонту. Нет у нас столько времени. Этот кластер перезагрузится вслед за городским. Если я, конечно, правильно понял свои ощущения, тогда тем более нам стоит изучить этот процесс поближе. Яр закинул рюкзак за спину и направился в сторону реки. Тебе нужно другое оружие. Меч, который, кстати, я изготовил, является оружием ближнего боя и не всегда удобен. Как ты его смог извлечь из кармана, отдельно от робота? Само получилось, хмыкнул Яр, но на стабе другое оружие нигде не завалялось. Поэтому будем подробно обследовать городской кластер. Ты собираешься идти в таком виде в город, весь в крови и лицо закрыто маской. Тебя первый встречный примет за маньяка-убийцу. И, будет орать, милиция, усмехнулся Яр. Ну, пусть орет. Ты не забывай, что здесь кластеры грузятся времен смуты. Милиционеры могут быть стабильным оружием, а то и с автоматами. Так это хорошо. Оно мне пригодится против мелких зараженных. Лучше, конечно, чтобы загрузился полицейский участок с полной оружейкой, мечтательно произнес Яр. Лучший завод по производству взрывчатки, поддержал его дух. Мечтать так мечтать, плохо, что бронетехника против элиты безнадежно проигрывает. Свои колеса очень пригодились бы для езды по кластерам. Ты куда-то собрался идти, а ты предлагаешь сидеть на этом стабе вечно? Думаешь, элита и руберы сами принесут тебе шарики на минное поле, которое ты мечтаешь устроить на стабе? Это было бы неплохо, но, к сожалению, маловероятно. Ну вот, и я про то. А искать элиту без должного арсенала глупо. Арсенал – это вес. Я, конечно, много могу унести, но скорость и подвижность у меня тогда резко снизится, а это чревато. Мне рюкзак уже мешал при сражении с зараженными. За разговорами Яр добрался до реки, выдернул из бокового кармана рюкзака отвар горошины и залил себе небольшую порцию в рот. Я себя иногда ощущаю Мишкой Гамми из мультика. Пожаловался он духу. Хрен что сделаешь без волшебного зелья. Ощутив воду, Яр встал на нее и не спеша пошел к противоположному берегу. За время тренировок его уровень контроля над способностью влиять на воду возрос, а запас энергии значительно увеличился. Пятачок без волн был совсем небольшой, но закон Архимеда для него был пустым звуком. Даже намека на погружение под тяжестью Яра он не показывал, лишь слегка пружинил под ногами. Выйдя на берег, Яр пошел по песку вдоль реки. Не торопясь, он дошел до места, откуда был хорошо виден стык городского кластера и степного, и уселся на землю. Туман уже высоко поднялся над домами. Зараженные выскакивали из него толпами на степной кластер и начинали метаться из стороны в сторону, чувствуя скорую перезагрузку последнего. По сути, они сами себя загнали в ловушку, пойдя в эту сторону. Некоторые более развитые бегуны кидались к реке, но, зайдя максимум по колено, возвращались назад и начинали носиться с остальной толпой зараженных. Что творилось на дороге, идущей по степи от города, видно не было. Небольшой взгорок закрывал обзор в ту сторону. Над степью скачком образовался плотный туман, пронизываемый молниями. Чуть позже они перекинулись на городской кластер. «Красиво», — произнес Яр. «Что может быть красивого в смерти?» «В смерти ли?» — не согласился он с духом. «А если посмотреть по-другому? Ведь мир пасечника — это мир второго шанса. Если ты умер в своем, то здесь все зависит только от тебя. Сможешь ли ты выжить? Даже суперспособность каждому дается для увеличения шанса на выживание. Ты же не будешь спорить, что предложи такую возможность всем, многие согласятся на нее добровольно. Это заложено в природе человека, трепыхаться до последнего. Не все согласятся, возразил дух, не все люди борцы, а здесь надо бороться. Иногда жалкий слизняк в критической ситуации становится таким крутым типом, что профи рядом не стояли. Это шанс на миллион. В большинстве своем люди действуют с точностью да наоборот. Герои на словах, на деле оказываются хуже слизняков. Я таких повидал много за свое долгое существование. Поверни немного голову вправо, попросил дух. Похоже, копирование городского кластера завершено. Молнии перестали сверкать, а туман начал медленно рассасываться над жилыми домами. Невысокая волна прокатилась по поверхности реки и выплеснулась на берег, обогнув Ярослава. Что-то в облике кластера неуловимо поменялось. На набережной появились люди, идущие по своим делам и удивленно озирающиеся по сторонам, а особенно на лес за рекой. Видимо, в их мире такого леса не было. Более вероятно, что там находился другой берег того же города с соответствующими постройками. На заборе набережной сразу повисла стайка мальчишек, весело переговаривающихся и тыкающих руками в сторону Яра. «Дети», — тяжело произнес дух. «Дети», — подтвердил Яр. «Все понимаю, у самого кошки душу скребут, но лучше так, как есть, чем их спасать». Он перевел взгляд на степной кластер. Тот так и стоял, покрытый туманом с редкими разрядами молний внутри. Легковая машина, двигавшаяся по набережной, медленно подъехала к границе тумана и остановилась. Посовещавшись с пассажирами, водитель медленно тронулся с места. Он разогнался километров до 5 в час, когда, въехав капотом в туман, машина сначала заглохла, а потом упала на брюхо, так как передние колеса закатились за границу. Дезинтеграция материи происходила не моментально, поэтому машину продолжала тащить дальше под собственным весом. Край асфальта осыпался, создав дополнительный наклон. Пассажиры, две молодые девушки, с дикими воплями вывалились из задних дверей и, спотыкаясь на высоких шпильках, бросились прочь от машины. Водитель тоже попытался открыть дверь, но она просто упала на асфальт, так как петли уже съела туманом. В шоковом состоянии он вывалился в дверной проем. Нижняя часть ног представляла собой жуткое зрелище. Разрушение живых тканей также не было мгновенным. Ноги постепенно истончались от бедер к ступням, которых фактически уже не было. Дикие крики огласили набережную. Даже пацаны куда-то сбежали. Интересно, долго этот туман будет висеть? Поинтересовался Яр, когда мужик затих от кровопотери. Нет, он скоро исчезнет. Неожиданно со стороны набережной донесся приглушенный хлопок выстрела. Яр сразу подскочил на ноги и бросился к воде. «Ты куда собрался?» – забеспокоился дух. «Там стреляют». «Нет, там кто-то тратит патроны из моего пистолета», – возразил Яр, набирая скорость. «Зараженных в поле восприятия нет», – сообщил дух, как только Яр пересек границу. «Люди с оружием в охотничьем магазине». Он продемонстрировал обстановку в торговом зале, вход в который был как раз с улицы, идущей по берегу. «Это мы удачно зашли», — обрадовался Яр, определив в вооруженных людях бандитов, орудовавших в смутное время по всей стране. Тот же стиль одежды, золотые цепи на шее и перстни на руках. Один из бандитов навел пистолет на молодого парнишку, стоящего за прилавком. Создав совсем небольшую горку из воды перед набережной, Яр перемахнул через ограждение, под удивленные вскрики людей в окнах и на балконах домов. Человеческое любопытство неистребимо, если им кажется, что пока ты стоишь на принадлежащей тебе жилплощади, опасность пройдет мимо. Дверь в магазин была не закрыта, и Яр спокойно зашел внутрь. Бандит, державший продавца на прицеле, так и остался стоять спиной ко входу, а второй обернулся и, увидев зашедшего худого парнишку, измазанного в крови, удивленно спросил: «Кто ты такой, мать твою?» дух и как ему отвечать. Динамика с собой мы не захватили. Глава 13. «У тебя есть желание с ним разговаривать?» – удивился дух. «Да, не особо», – ответил Яр. «А как я его слышу?» – сообразил он, так как про микрофоны Яр тоже забыл. «Да и трудно не забыть про них, если ты и так все слышишь», – заметил, наконец, с осуждением произнес дух. «Когда я последнюю жемчужину принял, то начал легко регистрировать колебания воздуха. Ты тогда еще с фотоаппаратом на лбу ходил. Я тебе передаю звуки, уже отфильтрованные от посторонних шумов и внесенных искажений. Вот ты и не заметил изменений. Молодец. Но предупреждать в другой раз стоит все-таки, чтобы не было таких промашек». Отвечая духу, он ускорился и легко смахнул голову бандиту, задавшему вопрос. Второй начал поворачиваться на шум, но Яр подшагнул к нему вплотную и, перехватив руку с пистолетом, вывернул ее кверху, держа на излом. В это время тело первого бандита упало, с глухим звуком подпрыгнуло, ударившаяся об пол голова. «А-а!» – заорал бандит больше от страха, вызванного увиденной картиной, чем от боли в руке. Он обнаружил перед собой худого человека в маске, скрывающей лицо, всего залитого кровью и с мечом в руке, явно не кетчупом испачканным. На то, что произошло с его товарищем, он не обратил ни малейшего внимания. Яр легонько ткнул бандита в челюсть рукой с зажатым в ней мечом. Челюсть хрустнула. При этом бандит замолчал и, закатив глаза, начал заваливаться. «Не рассчитал», — разочарованно сообщил Яр. «Парнишка тянется к оружию под прилавком», — предупредил дух. «Он тебя теперь боится больше, чем бандитов. С чего вдруг? Я ж ему помог. Как бы». Я расслабил хватку, позволяя бандиту упасть на пол. Одновременно с этим он подхватил пистолет и, наведя его на парня, покачал стволом из стороны в сторону. Продавец замер и поднял руки вверх. «У него приемник есть в подсобке», — подсказал дух. «Ты можешь через него общаться, только он сейчас выключен». «Замечательно, но сначала побережемся других гостей». Яр спиной вперед отступил к входной двери и, не глядя, закрыл ее на задвижку. Парень, набычившись, наблюдал за ним. Яр сделал короткий рывок и перепрыгнул через витрину с ножами. Так как в правой он до сих пор держал клинок, просто не представляя, куда его деть, то пистолетом он указал сначала на парня, а потом на дверь в подсобку. «Зачем, убивай здесь», — упрямо произнес тот, глядя на него снизу вверх. Яр положил пистолет на прилавок, освободившийся рукой легко развернул парня в нужном направлении и подтолкнул в спину. Продавец, гордо подняв голову, направился в подсобку. В ней царил полумрак. В отличие от торгового зала, здесь от больших окон остались только небольшие окошки под самым потолком, забранные частой решеткой. «Дух, следи за болезным. Если очнется, предупреди. Может, чего полезного расскажет. Не ментовскую оружейку, так хоть бандитскую приберем к рукам», — попросил Яр. «Много он тебе расскажет с челюстью, сломанной в трех местах и сотрясением мозга», — хмыкнул дух. «На пальцах объяснит. Знаю я таких типов. Они крутые, пока пистолет не направлен на них. Этот может и не успеть. Душа у него слишком слабо в теле держится. Похоже, скоро полностью уйдет к оригиналу», — сообщил дух. «А парень?» — сразу же спросил Яр. «Парнишка ему понравился. В каком бы положении тот ни был, а свой шанс пытается не упустить. Вот и сейчас, зайдя следом за парнем в подсобку, Яр легонько хлопнул того по руке, потянувшийся, вроде как незаметно, к ножу, лежащему на краю стеллажа с оружием. Подтолкнув его по направлению к креслу, стоящему возле стены, Яр направился к приемнику, лежащему на полке над конторским столом, заваленным бумагами. «Парня бандиты уже убили в реальности. Нормальная у него душа до сих пор», — ответил дух. «Его бы и здесь убили. Сам видишь, какой он резкий. Так и норовит что-нибудь смертоносное в руки схватить». Яр положил грязный меч на листки с накладными и взял в руки приемник. Прокрутив колесико громкости, он включил его. Хорошо, что радио работало на батарейках. Послышалось шипение, тут же сменившееся тишиной. «Говори, я настроился. Раз, раз, проверка», — раздался голос Яра из радиоприемника. «Пойдет», — утвердительно кивнул он головой, подстроив громкости, поставив приемник рядом с мечом. «Тебя как зовут?» Яр повернул лицо к парню, который в шоке наблюдал за ним. Он слышал звук, идущий из приемника, но понимал, что с ним разговаривает именно этот странный незнакомец. «Федя», — очумело ответил он. «Вы кто?» «Я Ярослав. Можно просто Яр. Так короче, что вам надо?» «Порох, взрывчатку, патроны, но в основном я шел за золотом. перечислил Яр, потом вспомнил про свою измазанную кровью одежду. И переодеться нужно. Найдется у тебя чистая одежда моего размера, он указал на себя, заостряя внимание на высоком росте. Вы такой же, как они, занимаетесь грабежом. Решили, что раз у нас есть магазин, значит и денег много. Обвиняюще прокричал парень, моментально переключившись с растерянности на нападение. Ты, Федя, не кричи, или придет кое-кто поопаснее меня. Хотя время у нас, надеюсь, есть. Начинай подбирать одежду. По несколько комплектов. На себя тоже выбери. И не хватайся ты без разрешения за оружие. Меня ты все равно убить не сможешь. А мне потом с твоими сломанными руками возиться придется. Я развернулся на выход из подсобки. Перчатки тоже подбери. Только мне с отрезанными пальцами не подойдут. Полностью закрытые выбирай. Он направился к бандитам, оставив парня одного, а сам при этом продолжал говорить через приемник. Ты туман помнишь, можешь кивнуть или просто сказать. Я вижу все, что ты делаешь, и не надо в мою сторону неприличные жесты показывать, лучше одеждой займись. Осадил Яр не поверившего ему пацана. Вот с помощью этого тумана часть вашего города скопировали и перенесли в этот мир. Не пучь глаза и не вздумай виска пальцем крутить, добавил он. Сам Яр тем временем снимал с бандитов золотые украшения. В одном из карманов у находящегося без сознания ракетира он обнаружил ключи от машины. Федор тем временем быстро отобрал подходящую одежду. Необычные возможности гостя заставляли верить тем невероятным вещам, о которых он говорил. «Я вижу, ты закончил». Яр достал пухлые кошельки обоих бандитов и положил их на прилавок, не открывая. «Иди сюда с приемником и моим мечом. Нож для себя можешь тоже захватить, только нужен ремень к нему и ножны», добавил он. Парень вышел из подсобки. Яр стоял возле прилавка и рассматривал ножи под стеклом, выбирая себе на замену. «Ремень одень и ножны. Теперь это необходимый предмет для тебя». Яр сдвинул кошельки с ключом, не глядя в сторону Федора, а сам перевел взгляд на стену, где были закреплены охотничьи ружья в специальных креплениях. «Там деньги. Достань их из кошельков, только кровью не перепачкайся. Ключи тоже чем-нибудь ототри. Зачем это нужно? Кусок вашего мира скопировался не просто так. Скоро почти все жители этого микрорайона превратятся в зомби и будут пытаться сожрать таких, как ты или друг друга. Поэтому обращай пристальное внимание на поведение окружающих. Если заметишь странности в нем, например, у кого-то резко станет неразборчивая речь, появится желание кусать окружающих или при разговоре будет слышен клокочущий звук в горле, тогда все бросай и беги сюда. Я на большом расстоянии не могу следить за тобой и на помощь вряд ли успею. Поэтому сам думай о своей безопасности. А если я сбегу, беги. Пожал Яр плечами. Можешь даже милиционеров привести сюда. У меня в планах было ограбление милицейской оружейки. А так хоть искать их не придется. У тебя в магазине оружие больше охотничье. Малопригодное для здешних монстров. Монстров, увидишь еще, если доживешь. Хмыкнул Яр. Можешь для начала в окошко глянуть. Что там у вас за рекой было раньше? Город и был. Растерянно ответил Федор, наконец, обратив внимание на пейзаж за окном. Значит, это правда? Нет, конечно. Я великий иллюзионист-убийца с гастролями в вашем городе. Недовольно сказал Яр, уставший убеждать парня. Сделай хоть одно доброе дело. Приведи сюда милиционеров, пока тебя не съели. У нас полиция и полицейские. Резко подобравшись, сказал Федор. Уже лет пять как. Зачем мне деньги, если все так плохо, как вы описали? Превращение происходит не сразу. Какое-то время люди будут вести себя нормально. Здесь рядом есть продуктовый магазин, во дворах полно ларьков. Вот на все деньги закупайся едой. Делать это лучше не в ларьке, а в магазине размером побольше. В таких выбор товара шире и чаще продукты получше качеством. Старайся брать поменьше консервов. Бери другие продукты длительного хранения. Чай, сахар, соль, в обязательном порядке. Начал давать подробные указания Яр. Машина этих бандитов стоит чуть дальше по улице. Большой черный джип. Не знаю, как он у вас называется. У нас такие Гранд Чероки называли. Заднее сиденье можешь полностью забивать продуктами. Багажник оставь под оружие. Мне возьми несколько упаковок минералки. Если будет выбор, то бери гидрокарбонатно-хлоридную с максимальной минерализацией. Яр, после небольшого раздумья, подошел к обезглавленному трупу и задрал ему правую штанину. На лодыжке крепилась кобура с маленьким револьвером на 4 патрона. Держи, пусть будет на крайний случай. Федор молча взял пистолет и засунул в карман легкой куртки, которую успел одеть, чтобы скрыть нож на поясе, взяв ее прямо с витрины. А чем займетесь вы? Буду собирать полезные для выживания вещи, которые найду в твоем магазине. У нас в магазине не только охотничье оружие. Там на складе есть большой сейф с нарезным полуавтоматическим оружием. Я знаю, кивнул Яр. Вот еще что, здесь есть поблизости ювелирный магазин, через полкилометра по набережной в ту сторону. Федор махнул в направлении степного кластера. Там большой ювелирный магазин, но у них солидная охрана. Не езди пока в ту сторону. Просто посмотри и не езди, посоветовал Яр, ничего не объясняя. Когда Федор ушел, Яр снял рюкзак и сгреб в него золото, снятое с бандитов. Достал отвар горошины и залил в себя большую порцию. В холодильнике минералка стоит, подсказал дух. Давно бы уже попил. Пацаны так на морально-волевых держатся. Сначала бандиты, потом я. Дальше страсти похлеще начнутся. Зачем вдобавок ко всему еще и свою сморщенную морду светить? Ответил Яр, направляясь к холодильнику, стоящему за небольшой загородкой прямо в торговом зале. Зачем тут-то холодильник держать? Все же не сдержал он удивления. Где охотники, там и рыбаки. А где рыбаки, там и наживка, которую хранят в холодном месте. Пояснил дух. Никогда всерьез этой фигней не увлекался. Открыв дверцу холодильника, Яр взял с нее бутылку. Если мне нужна рыба, я иду за ней в магазин. Парень завел машину и поехал. Так, что-то я расслабился. Пойду, переоденусь, да займусь сбором необходимого добра. Примерно через час вернулся Федор. Он осторожно зашел в магазин, держа в руках пистолет, нацеленный на Яра. Тот закончил застегивать очередной рюкзак, которых в этом магазине оказался большой выбор, и разогнулся, повернувшись к парню. Блеснуло зеркальное стекло маски, и Федор опустил пистолет. «Не узнал вас в новой одежде», — облегченно выдохнул он. «Я почти все упаковал, что нужно. Теперь стоит подумать, как это барахло засунуть в машину. Тебе грузовики на глаза не попадались?» Федор покачал головой, а Яр замер, с помощью духа осматривая салон автомобиля. «Бери рюкзаки и всю еду распихивай по ним. На вес не смотри. Главное, чтобы ткань выдержала. Рюкзаки ставь возле машины. Я сейчас альпинистское снаряжение упакую и подойду помогать. Мы в горы пойдем?» – удивился парень. «Потом объясню. Время поджимает. Скоро должны появиться гости, которых мне не хочется видеть без должной подготовки. Поэтому поторопись». Перестав обращать на Федора внимание, Яр с очередным рюкзаком удалился в подсобку. Собрал в него приспособления, что могли понадобиться для восхождения на трубу, стоящую в промзоне, и вернулся в торговый зал. Федор продолжал возиться с укладкой продуктов. Яр, подхватив дополнительно парочку рюкзаков, вышел из магазина и подошел к машине сзади, поднял дверь багажника и заглянул внутрь. Бандиты оказались еще теми барахольщиками. Весь ненужный для передвижения машины хлам полетел на улицу. Сразу стало просторнее. Закрыв багажник, Яр обошел машину с противоположной от Федора стороны и начал охапками перекидывать продукты с заднего сиденья в багажный отсек. «Хорош, ерундой заниматься», — донесся голос Ярослава из незакрытой двери магазина, заставив парня вздрогнуть. «Иди, постельное себе собери, несколько спальных мешков, белье нижнее, быстрее давай, седалищем чувствую, что время уходит. Приемник и меч захвати на обратном пути». Он освободил сидушку до конца, скинув остатки продуктов на пол машины. Затем Яр ухватился за спинку ближайшего кресла и с корнем выломал ее. Следом салон автомобиля покинула сидушка и подлокотник, расположенный между сиденьями. Совершив такой же акт вандализма с водительским сиденьем, он перешел на правую сторону и повторил процедуру увеличения полезного объема автомобиля. В магазине раздался хлопок выстрела. Федор упокоил обратившегося бандита. Прокомментировал дух. «Нормально парень держится, только зеленый весь», — хохотнул он. Позади Яра вышел из дверей магазина Федор. Его лицо из потрясенного убийством быстро поменяло свое выражение на ошарашенное вандализмом, учиненным Яром над элитным, по мнению пацана, автомобилем. «Хорошая ведь была машина», — жалобно пропищал он от перехвативших горло чувств. «Хорошая, но недостаточно вместительная», — ответил голос Яра из-под мышки парня. «Срочно грузимся и рвем когти. Таскай вещи, которые сможешь поднять. Тяжелое я сам принесу, так быстрее будет». Закончив погрузку, Яр пропустил через водительскую дверь Федора, который уселся поверх мешков и залез сам. «Ну, поехали», — сказал он через радио, пристроенное на передней панели, и повернул ключ в замке зажигания. Мощный мотор заурчал, и Яр плавно тронулся с места. Перегруженный автомобиль шел довольно легко благодаря мощному мотору, колеса бы не лопнули, запереживал Федор, когда машина сыграла ограничителями подвески на очередной кочке. На ободах доедем, нам недалеко, главное, из города выбраться, а там за другим транспортом можно будет сходить. Машина подъехала к степному кластеру. Дальше, говоришь, должен быть ювелирный, усмехнулся Яр, кивнув в сторону голой земли. В моем мире, да, вздохнул парень. Я спросить хотел, вы уверены, что я не превращусь в зомби? Уверен. В противном случае я бы не стал с тобой возиться. Это не лечится. Не стал Яр вдаваться в подробности. Они объехали полмашины, оставшейся от неудачливого любителя туманов. На стыке кластеров их ощутимо тряхнуло, но машина выдержала. Пригорок, с которым стыковалась набережная, тянулся дальше. С одной стороны, была река, а с другой, было хорошо видно степь. Там уже скопились машины с ходящими вокруг них людьми. Никто не торопился ехать дальше. Наиболее эмоциональные водители размахивали руками и тыкали в сторону трубы, видневшейся вдалеке промзоны. Через полчаса очень неспешной езды по кочкам Яр увидел, как один из горе водителей все-таки набрался смелости и поехал в сторону промзоны. «Ярослав, у нас проблема!» – неожиданно завопил дух. «Кластер уходит на перезагрузку!» – опять удивился он. «Сколько у нас времени? Успеем доехать до промзоны? У нас минут 10 максимум. Какая промзона? Едь к реке и беги на ту сторону. Другого шанса я не вижу. Ну, Стикс, ну, удружил». Голос Яра опять послышался из динамика. Плавно повернув к реке, Яр прибавил скорость. «Что происходит?» Заметив его маневр, обеспокоенно спросил Федор. «Гонки со смертью. Кластер неожиданно пошел на перезагрузку. Я не понимаю. Если выживем, то расскажу. А сейчас держи руль и правь прямо в реку». Отпустив руль и перестав обращать внимание на дорогу, Яр сдернул со спины рюкзак и достал из бокового кармана отвар. Федор извернулся на куче вещей и перехватил управление. Опустошив полностью бутылку, Яр достал шприц со спеком. «Не боишься опять отрубиться?» – забеспокоился дух. «Тогда нам точно конец. Все нормально. Так надо», – коротко ответил Яр, втыкая шприц в грудную мышцу. Федор не знал, куда ему стоит смотреть, то ли на дорогу, то ли на сумасшедшего попутчика, начавшего пить и колоть в себя всякую гадость. Он был в таком состоянии, что даже не обратил внимания на лицо Яра, когда тот приподнял маску, заливая в себя непонятную жидкость. «Мы утонем, эта машина не умеет плавать», – завопил парень, глядя на быстро приближающуюся воду. «Будь его воля, он бы сейчас вдавил педаль тормоза до отказа. Прорвемся», – вяло отмахнулся от него Яр, отчего Федор оторвал от руля и впечатал в дверь. «Сейчас мы эту реку». Глава 14. Только чудом Федор не выбил боковое стекло, хотя и так разболевшаяся голова, после удара начала болеть еще больше. Он с трудом уселся на мешках, ухватившись за ручку, приделанную над дверью. Машину нещадно болтало на кочках и ямках, скрытых пожухлой травой. Яр как пьяный рулил по направлению к реке. Вода в ней неожиданно для Федора поднялась горбом и выплеснулась на берег в сторону машины узким языком. Не поднимая брызг, автомобиль въехал на него и покатил к противоположному берегу прямо по воде, подрагивая на крупных волнах. Сначала Федор подумал, что слишком сильно ударился головой, но потом отмел эту мысль. Машина как заколдованная неслась по водной поверхности, не проваливаясь в нее. Постепенно набирая скорость, они проскочили середину реки. «Перехватывай руль!» Вдруг раздался новый голос из радиоприемника. «Ярослав сейчас потеряет сознание». Уже ничему не удивляясь, Федор вцепился в руль, с которого уже соскользнули руки Яра, а сам он завалился назад. Машина тут же провалилась в воду, но благодаря набранной скорости почти смогла выкатиться на сушу. Совсем немного не хватило, чтобы выехать на сухое место полностью. Оставшись наполовину в воде, завывая двигателем, автомобиль сел на брюхо. Колеса по ступице закопались в рыхлый песок. «Убери его ногу с педали газа, и можешь вообще выключить двигатель. Нечего горючее жечь. Нам потом на базу добираться предстоит», — произнес тот же голос из приемника. «Ты кто такой еще на мою голову?» — спросил Федор, выключив зажигание и откинувшись на рюкзаки с вещами. «Я просто дух. Это имя у меня такое. Мы с Ярославом помогаем друг другу. Он перенапрягся в использовании дара. Пусть отлеживается. Вот теперь мне все понятно», — раздраженно ответил Федор. «Я хоть могу выйти, проветриться? Голова раскалывается. У тебя по другой причине голова болит. Лекарство у Ярослава в рюкзаке есть. Только сразу предупреждаю, Оно очень невкусное, но без него ты умрешь. С чего вдруг я должен умереть? У меня никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Не поверил парень. Это похоже на какую-то мистификацию. Вылезай через дверь Яра на улицу и посмотри назад. Посоветовал дух. Там очередная мистификация началась. Федор оказался умнее и, согнувшись, глянул в боковое зеркало заднего вида. Но, кроме серой мути, ничего в нем не увидел. Только изредка проскакивали небольшие синие молнии в тумане. «Куда делся берег?» – поинтересовался парень. «Мы же только что оттуда. Яр тебе говорил про копирование участков других миров. Вот сейчас такой процесс ты видишь перед собой», – пояснил дух. «Один участок, здесь их называют кластерами, дезинтегрируется, а на его месте возникает другой участок из похожего мира. Если бы мы там остались, то нас тоже развеяло бы на, даже не атомы, а не знаю на что». Может, на чистую энергию. И как это связано с головной болью? Ты копия себя прежнего, но ты не превратился в зомби. У тебя иммунитет к этой, можно сказать, болезни, но за все приходится платить. Если не пить лекарство, которое здесь получило название «живчик», то через пару дней ты потеряешь сознание, потом судороги и, в конце концов, наступит смерть. Это его пил Ярослав? Спросил. Поморщившись, Федор, внезапно к головной боли добавилась жажда. Нет, он употреблял другой препарат, решил объяснить дух. Каждому иммунному, это такие люди, как ты, кроме необходимости постоянно пить живчик, дается несколько плюшек, как их называет Ярослав. Во-первых, это бессмертие, но не абсолютное, как ты уже догадался. Будешь постоянно молодым и здоровым, но убить и съесть тебя смогут без проблем. Шансов для подобного исхода более чем достаточно. Как-то по-иезуитски выглядит такая плюшка. Скептически произнес Федор и опять поморщился от головной боли. Ищи лекарства в боковых карманах рюкзака. Посоветовал дух. В одном из них Федор нащупал пол-литровую бутылку, такую же, как недавно выпил Ярослав. Эту отложи, сказал дух. Ищи дальше. Следующая емкость оказалась литровой. Но жидкость в ней была очень мутной и неприятной даже на вид. «Жмурь глаза, зажимай нос, но один глоток ты должен сделать», — приказным тоном произнес дух. «Давай, давай», — поторопил он Федора, когда тот, сморщившись, все-таки понюхал содержимое бутылки. «Травить тебя никто не собирается, сам подумай, стоило с тобой возиться для этого, да я уже ничего не соображаю», — вяло возразил парень. «Столько событий, и вдобавок башка раскалывается, пей». Потом события обсудим. Надо потом Ярославу лекарство залить, иначе он долго так проваляется. Зажмурившись, Федор сделал глоток, как советовал странный дух. Почти сразу пропала головная боль, а через несколько секунд сознание прояснилось и стало кристально четким. Уже без прежнего отвращения парень снова приложился к бутылке. Еще небольшой глоток и хватит. Остановил его окрик духа. Или будешь... «Как Ярослав выглядеть? А что с ним не так?» – спросил Федор, закручивая пробку. Лекарство и впрямь помогло и даже лучше, чем он ожидал. Почему он в маске? Превратился в кваза. Поэтому лицо прячет, чтобы народ не пугать. Разгуливая с ног до головы в крови и с мечом в руке, у него это не очень получается. «Форс-мажор. В этом чокнутом мире постоянный форс-мажор», – печально произнес дух. Оклемался, давая Ярослава откачивать. «Надо его приподнять». А то захлебнется, не захлебнется. Задери немного маску и заливай прямо в рот полбутылки. Ничего с ним не случится, сказал дух. Он на мумию больше похож, заметил Федор, приподняв балаклаву. А кто такие квазы? Квазы – это люди, переборщившие с лекарством. Они от этого становятся сильнее, но внешний вид меняется чрезвычайно. Ярослав, например, стал похож на мумию. А это лечится, насколько я знаю, нет, отрезал дух. Так что поосторожней со всеми лечебными средствами, которые мы тебе будем давать, не превышай дозировку. Мне пару глотков, а ему полбутылки, выделил несоответствие Федор, но послушно поднес емкость к приоткрытому рту Яра и начал потихоньку заливать в него жидкость. У него другой тип лекарства, оно восполняет энергетические затраты при использовании способности. А что за способность? Это еще одна из плюшек этого мира, который местные жители называют ульем. По аналогии с пчелиными сотами, ты же видел, как мы через реку перебрались, задал риторический вопрос дух, он может водой управлять, именно такая способность есть у Ярослава, не сильно развитая пока, поэтому он сейчас перенапрягся и вырубился, несмотря на то, что перед этим отвар выпил, думаешь легко груженный автомобиль по воде, как посуху провести, так это отвар, какие-то травы со стимулирующим эффектом. Пахнет не так противно, как та, что ты мне дал. Совсем не о том, что следовало, спросил Федор. Узнаешь со временем. Яр пришел в себя и понял, что в него заливают отвар горошины. Дух, что происходит? Федор в тебя отвар льет. Думаю, уже хватит, раз в себя пришел, ответил дух, одновременно сказав парню, прекратить. Тот убрал бутылку от лица Яра и завинтил крышку. Я ему немного рассказал об окружающем мире и живчика заставил выпить. Потом за тебя принялись. Про меня, что сказал? Он же рассмотрел мое лицо, как раньше и решили. Ты, квас, про твою способность управлять водой рассказал. Вот, в общем-то, и все. Хорошо, ответил Яр духу и сел. Где мы сейчас? Наполовину в воде, и по самые колеса в песке. Лови картинку. Хорошо сидим. Яр прислушался к своему состоянию. Нет, сейчас не осилю. Он повернул лицо к напрягшемуся Федору. Нормально все. Попытался Яр его успокоить. «Достань минералки, пожалуйста». Парень молча кивнул и начал разгребать вещи. Хорошо, что упаковки с минералкой в торопях забросили сверху, а не в самый низ. Порвав упаковку, Федор вытащил две бутылки. Одну протянул Яру, а вторую оставил себе. Дикая жажда после живчика прошла, но промочить горло он не отказался. «Если жажда не пройдет, выпей еще глоток живчика», — посоветовал Яр, не отрываясь от своей бутылки. «Может, вы все же расскажете, что за чертовщина здесь происходит?» Закончив пить, поинтересовался Федор. «Вы мне информацию какими-то кусками даете. Нельзя, что ли, подробно взять и объяснить?» «Подробно, да еще и все, хмыкнул Яр. «А ты в справочную позвони, или в интернете узнай. У вас уже появился интернет, компьютер очень дорого стоит». «Стоил», поправился парень. «Нам с отцом не по карману. Отец-то у тебя, где был, когда туман напустился?» «Уехал домой, на левый берег». Федор вздохнул. «Это же хорошо, что он там остался. Тут я ничего сказать не могу. Иммунитет к спорам по наследству не передается. У тебя он есть, но не факт, что он был у твоего отца. Теперь споры какие-то». Обреченно махнул рукой парень. «Может, расскажете, что к чему? Давай я продолжу объяснение». Донесся из приемника голос духа. «Рассказывай», — согласился Яр. «А я пойду, прогуляюсь». Он выбрался из машины и отошел в сторону. Отвернувшись от машины, Яр задрал маску и принялся чесать пустые глазницы. «Чешется собака», — пожаловался он духу. «Это у тебя глаза регенерируют», — сообщил тот. «Видимо, ударная доза спека так подействовала. Ты сильно-то не чеши, а то выцарапаешь», — остановил дух разошедшегося Ярослава. «Мне даже интересно, сможешь ты видеть, когда глаза вырастут полностью или нет? Мозги пока и не думают восстанавливаться. Лиха беда, начало», — ответил Яр, поправляя маску на лице. «Как там парнишка?» «Нормально. Офигевает помаленьку от информации, но вроде адекватно воспринимает. Надеюсь, будет неплохим помощником». Яр повернулся и посмотрел на противоположный берег. Туман уже рассеялся, и его взгляду предстала такая же, как и раньше, высушенная степь. «Аномальный кластер какой-то», — вторил его мыслям дух. «Даже не знаю, стоит ли сейчас перебираться на ту сторону. Вдруг он опять уйдет на перезагрузку. Надо дождаться прохода литника вместе со свитой. Афтершоки перезагрузки не должны длиться долго, иначе мы бы их заметили, когда попали сюда». «Афтершоки? Ну, можно и так назвать. Хотя ничего подобного в книге описано не было. Будешь на дереве караулить, когда элитник пройдет», — поинтересовался дух. «Делать мне больше нечего. Попробую одну из камер приспособить на оптический прицел, да закреплю на дереве». «Неплохая идея. Что думаешь с машиной делать? Нам здесь куковать несколько дней предстоит. Немного соберусь с силами и вытащу ее на сухое место. Все равно, то, что уже намокло из продуктов, проще выкинуть. Остатков Федору хватит до следующего рейда. На мясокомбинате тоже продукты есть», — напомнил дух. «Угу». Яр натянул балаклаву и снял очки. С внутренней стороны термоклеем были прилеплены камеры от смартфонов. Отковырнув одну из них, он надел очки на место. «А машину надо вытаскивать сейчас», — добавил Яр, когда развернулся к Гранд Чероки и увидел, что ее задняя часть частично находится в реке. Разгружать машину в воде неудобно. Он залез обратно в автомобиль. Не обращая внимания на Федора, о чем-то спорящего с духом, Яр отыскал взглядом отвар горошины и приложился к бутылке. Машина завелась не сразу. Пришлось покрутить стартером, вытесняя воду из выхлопной системы. Наконец, мощный двигатель справился с неприятностью и заработал ровно. Ощутив водную массу в реке и используя зрение духа, Яр поднял машину над песком и, разогнавшись по мягкой поверхности, вломился в кусты. Проскочив между двумя деревьями, растущими за полосой кустарника, он притормозил. «Приехали», — произнес Яр через приемник. «Можно разгружаться и обустраиваться. Нам здесь с неделю точно проторчать придется. Этот кластер не перезагрузится внезапно?» — спросил Федор, который уже немного освоился и полнее осознал, где находится. «Все может быть. Поэтому самое ценное держи под рукой, а лучше таскай с собой в рюкзаке, как я. Неизвестно, с какой скоростью перезагружается этот кластер. Вдруг времени будет только для переправы на тот берег. Вещи будете разгребать, поаккуратнее будьте. Из 3-литровых бутылок водки, только одна осталась целой. Они в самом низу под вещами оказались. Надо живчика для Федора наделать. Имеющегося, на неделю не хватит. Вмешался в их разговор дух. Это ты правильно догадался водку прихватить. Одобрил Яр действия Федора. Я для дезинфекции ее брал. Смутился парень. Здесь тебе инфекция не страшна, так что будем оставшуюся водку использовать по другому назначению. Давай выгружаться. Яр влез на дерево под самую верхушку. Обзор на другую сторону реки закрывали густые ветки. Он достал из-за спины меч, который элементарно привязал к себе тонкой веревкой, которую легко порвал, и начал обрубать мешающие ветки. «Стой!» — скомандовал дух. «Посмотри еще раз на тот берег». Яр послушно выполнил просьбу. «Идут красавчики». Обрадовался он тому, что его предположения оказались верны. «Сейчас посмотрим поближе». Перекинув рюкзак на грудь, Яр одной рукой нашарил в нем оптический прицел с приспособленной к нему камерой. Выглядела поделка жуткой кустарщиной. Обрезки пластиковых бутылок объединяли в единое целое прицел и камеру. Основным связующим послужило большое количество синей изоленты. Яр навел прицел на группу зараженных на том берегу. Дух оперативно переключил картинку и подстроил резкость. «Это он. Слишком уж мода запоминающаяся». «Узнал Яр элитника». «Он тебя тоже узнал», — сообщил дух, когда зараженный неожиданно остановился и скосил глаз прямо в объектив Яра. «Может, он имеет способность синса? Или хороший слух? Ветки-то я, не скрываясь, рубил. Если он среагировал на шум, то должен прийти сюда». Яр перехватил меч поудобнее и несколько раз ударил плашмя по стволу. Громкий звук разнесся очень далеко, но элитник на него не среагировал. Наплевать ему на звук, сделал вывод Яр. «Скорее всего, он чувствует меня как сенс, но понимает, что я не еда. Если они и вправду умные, как было написано в книге, то его разбирает простое любопытство. Сенс, да еще такой сильный, это ужасно плохо. Ты, не еда, а Федор, очень даже в пищу годится. Надо решать эту проблему», — задумчиво произнес дух. «Его, кстати, окрестить требуется. Сам же поборник примет и суеверий, а затягиваешь такое важное дело. Прозвища не даются просто так. Твои слова, между прочим». Тем временем элитник, словно почувствовал, что к нему потеряли интерес, продолжил движение в сторону промзоны. Яр закрепил прицел на обрубке толстой ветки с помощью все той же изоленты. Спустившись с дерева, он сел возле костерка, разведенного Федором. «С этого момента у тебя будет другое имя», — произнес Яр через приемник. «Имя твое будет Пор, сокращенное от слова «упорный». Крестником твоим становлюсь я». «Значит, так и будешь представляться. Кличу Пор, а крестный у тебя князь. Но крестного не обязательно всем называть, только если спросит». Яр решил использовать свое старое армейское прозвище. Прошлое имя, фамилию и отчество лучше забыть, для собственной безопасности. «Все так серьезно?» — равнодушно спросил, теперь уже Пор. «Более чем. Если назовешься старыми именем и фамилией при встрече с новыми людьми, и будет видно, что ты не свежак. Свежаком называют человека, только недавно попавшего в улей», — сразу пояснил Яр. «Так вот, тебя или прогонит, или пристрелит, смотря на кого нарвешься. Народ здесь очень суеверный. Жизнь в улье такая, что все ходят по краю, и любая мелочь, которая поможет не свалиться с него, здесь воспринимается очень серьезно». «Пор», — хмыкнул парень, — «не самое лучшее прозвище, что у меня было. Привыкнешь. А Пор потому, что в критической ситуации его выкрикнуть можно быстро и коротко. Попробуй быстро и громко прокричать «упорный ложись» или «пор лег», и говорится дольше, и время реакции мозга на длинные слова больше. В критической ситуации мгновения решают все. А почему у тебя обычное имя и твое прозвище? Оно не короткое. Кто тебя крестил? Поинтересовался парень. Глава 15. Не надо сообщать ему всю информацию о нас, мысленно сказал дух. Я ему про жемчужины тоже не говорил, и ты не говори. Верно мыслишь, всего рассказывать не стоит. Хотя я исхожу немного из других соображений, чем ты, согласился с ним Яр. А чтобы дурные мысли в голову пацану не лезли, будем использовать старый проверенный армейский метод. Пор, ты в армии служил? Спросил Яр через приемник. А, не сразу сообразил парень, что обращаются к нему. Нет, по здоровью не прошел, ты не похож на больного. У меня с сердцем какие-то проблемы нашли. Теперь у тебя этих проблем нет, подытожил Яр. С этого момента начинаешь усиленно тренироваться. В улье надо быть сильным, быстрым и ловким. На усиленное питание пока продуктов хватит. Тренировки тебе организует дух. Он же будет отслеживать твое физическое состояние. Поэтому можешь смело рвать жилы и не бояться, что реально сдохнешь. Это тебе будет просто казаться. Дух за тобой присмотрит, а ты тоже будешь тренироваться. Парень и сам не заметил, что перестал выкать после смены имени. Буду, но у меня тренировки несколько другого плана. Яр мысленно обратился к духу. А ведь у меня не хватит отвара для нормальных тренировок, а ты его не пей, отозвался дух. Отвар – это стимулятор и средство на крайний случай. Развивай собственную способность восполнять энергию. Это же твоя методика. Как думаешь, новички дар используют? У них же нет доступа к гороху. Понятно, мысленно сказал Яр и уже вслух для пора добавил. Мне пока некуда развиваться физически, я буду тренировать свою способность управления водой. А какая у меня будет способность, этого никто сказать не может. Этот выбор делает сам улей. Единственное, что было замечено, если способность активировалась от стрессовой ситуации, то она поможет твоему спасению. А если специально не получится, усмехнулся Яр, не ты один такой умный. Экспериментаторы или погибают, или получают пшик. Получишь суперспособность вдыхать за раз 50 литров воздуха, убегая от спидера. Вот радости-то будет, не поместится во мне столько, буркнул недовольный Пор. Хорошая идея, пришедшая ему в голову, оказалась провальной. А недавно по воде ехал, иронично произнес Яр, перекусывая и занимаясь тренировками. Все вопросы к духу, он твой персональный тренер. С золотом затея сразу не получилось. Попытка скопировать одно звено от цепи с шеи бандита чуть снова не вырубила Яра. Нужно, чтобы ты поменял тело, предложил дух. Мы упустили одну важную деталь, это не чистое золото. Мало того, что это сплав, так в нем куча других примесей. Думаю, слепок, созданный тобой, даже с учетом всех поправок в программе сжатия, содержит много лишней информации. В результате ты переносишь не только атомы золота, но и более сложные кристаллы и молекулы примесей. Подправить программу я могу только, когда ты в теле робота. Не будем рисковать и проводить смену днем. Ушатывай парня, чтобы спал без задних ног, а ночью я перекинусь. Все равно сил много уходит, констатировал Яр. Затраты, конечно, уменьшились, но не так радикально, как хотелось бы. Ты уверен, что верно внес изменения? Он сидел возле костерка в теле мумии и опять экспериментировал с золотом. Перед ним справа лежала кучка золотых изделий, а слева звено от цепочки, которое он только что изготовил с помощью своего дара. Ты сейчас ничем, кроме золота, манипулировать не можешь в принципе, заверил его дух. Создать модель, без проблем, но реализовать ее только из золота сможешь. Я так думаю, с запинкой добавил он. То есть точно ты не уверен? Дай мне лет 50 на эксперименты и стань подопытным кроликом на это время. Тогда я тебе с уверенностью буду говорить о результатах своих действий, огрызнулся дух. Ладно, не кипятись. Сам понимаю, что с этими способностями много неясностей. Хотя именно мои способности сканировать и изготавливать предметы, даны богами и могут работать совсем не так, как работают способности, дарованные ульем. Одна лишь привязка способности к электронному мозгу чего стоит. И ведь СОП, боги серые, учитывали такой фактор, как твое присутствие. Иначе я бы так до перезагрузки тушкой провалялся. А ведь ты прав, задумчиво сказал дух. Это небольшое уточнение вносит больше ясности в понимание принципов работы твоей способности. Но, сделал он многозначительную паузу, энергетика этого процесса так и остается темным лесом, а потому ее нужно тренировать, как и любую другую способность. Подожди, дух, отдохну маленько и снова займусь. Вот только непонятно, почему затраты энергии не сильно уменьшились. Процесс создания копии имеет две составляющие. Принялся рассуждать дух. Изъятие атомов из исходного материала и помещение их в новую кристаллическую решетку. ХМ. Если с новой решеткой понятно, там одни атомы золота, то старая содержит кучу посторонних включений, которые в нашем золоте составляют как минимум половину от объема. Вот поэтому получается небольшой выигрыш в затратах. Золото изымается из сложных соединений. Победно заявил он. Тебе придется сначала переработать весь исходный материал. Потом манипулирование чистым золотом будет происходить намного легче. Логично. Но, не нравится мне, что перерывы в тренировках делать приходится. Естественное восстановление идет слишком медленно. И если верна твоя теория о растяжении вместилища энергии ее избытком, то я просто теряю время. При естественном восполнении, мне надо делать перерыв в пару суток, чтобы сработал принцип сверхкомпенсации истраченной энергии. Так я долго буду способность развивать. Признаю, что твоя теория дает лучший эффект. Торжественно закончил Яр. Предлагаешь? Да. Быстренько сбегаем в город и приготовим отвар. Может, еще чем-нибудь разживемся. Тогда не стоит тянуть. Согласился дух. Пор уже давно спит и быстрая фаза сна как раз подходит к концу. Можно будить и выдвигаться. Вам еще до города пилить, а потом через реку переходить. У тебя к тому времени силы восстановятся. Яр молча ссыпал золотые изделия в пакет и засунул его в рюкзак. Достал остатки отвара, приберегаемые на черный день, и допил их. Закрепил веревкой меч на спине. Проходя мимо костра, подкинул в него веток и поставил котелок с водой на огонь. Из кучи вещей достал рюкзак, в котором были пистолеты бандитов. Разбудив парня, всучил ему рюкзак и дал 20 минут на приведение себя в порядок, подготовку оружия и распитие чая. Сам Яр в это время упаковывал подсохшие за прошлый день вещи и утрамбовывал их в машину. «Мы куда-то едем?» – спросил парень, прихлебывая горячий чай. «Идем. Вещи складываю, на крайний случай, а то вдруг дождь или перезагрузка, а у нас не прибрано», — хмыкнул Яр. «А можно подробности услышать?» — недовольно сказал парень. «Или опять потом, мы идем в город, нам нужны некоторые химикаты и желательно нормальное лабораторное оборудование», — ответил Яр, присаживаясь рядом с паром. «Можно было бы до базы сбегать, но там, рядом элитник со сворой крутится, не хочется его на месторасположение нашей базы навести, слишком хитрая тварь, и оружия у нас против нее нет, а если перезагрузка случится, пока нас не будет, все вещи и машина пропадут, и что, найдем другие», удивленно ответил Яр. «Вот тебе совет на будущее, не держись за вещи, они дело наживное и легко восполняемое, особенно в этом мире, есть то, что тебе необходимо для выживания, тот же живец или оружие, а все остальное не стоит смерти, есть хорошо, нет, но нужно, сходи на подходящий кластер и возьми, ни двора, ни кола, с такой философией ты не заведешь», покачал головой парень. «У человека должен быть дом, если ты планируешь в нем умереть, то на здоровье. Кто я такой, чтобы мешать тебе идти своим путем к смерти? Вся наша жизнь – это путь к смерти», – с усмешкой возразил Пор. «По-моему, это какой-то философ сказал. Пошли». Яр поднялся на ноги. «Пока бежим, обдумай эту философию с точки зрения бессмертного существа, коим ты сейчас потенциально являешься». «Коим?» – переспросил парень, поднимаясь с места и закидывая свой рюкзак за спину. «Прямо древностью повеяло. Тебе сколько лет? Я раза в два старше тебя, а старые слова проскакивают потому, что я потомственный ведун, с духами общаюсь, они только по-старославянски понимают. Гой еси, добры молодцы», — раздался голос духа из радиоприемника. «Хорош трындеть о высоких материях, вас ждут более великие дела, например, хорошая утренняя пробежка, побежали, побежали». Используя прицел, Яр разглядывал противоположный берег. Они пробежали почти до конца того кластера, где появился Пор. Отделанная камнем набережная переходила в обрывистый берег, на котором стояли одноэтажные дома с неплохой отделкой. Этот кластер был явно не периода смуты, а более позднего времени. «Говоришь, за вот этими высотками располагается американская лаборатория?» – уточнил Яр. «Да, если граница кластера дальше идет так же, то она должна была там остаться», — ответил парень. «Ничего другого на ум не приходит. Больница дальше по берегу находилась и, похоже, под перенос не попала. Пошли, посмотрим», — решил Яр. «Развитых зараженных не видать, а свежие нам не опасны. Держись рядом, если не хочешь вымокнуть». Он вышел из кустов и направился к воде. Пор, выскочив за Яром из плотных зарослей, догнал его и пристроился сбоку. Когда пересекли границу, в радиоприемнике прозвучал голос духа. На месте ваша лаборатория, там даже один свежак есть. Причем, ходить еще может. Да, придется помогать, с сожалением проговорил Яр. Надеюсь, он не американец, у нее с собой паспорта нет. Поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Еще и баба. Теперь уже реально расстроился Яр. Чует моя костлявая пятая точка, что с ней проблемы будут. Чем это нам грозит? Не понял причины расстройства Пор. Не знаю, честно ответил Яр. Но женщины такие необыкновенные существа, что в этом мире для них места точно нет. По крайней мере, в наших условиях. Мы попросту не готовы брать кого-то под опеку. Я сомневаюсь, что там нас ожидает бой баба, способная и коня на скаку остановить, и Руберу пасть порвать. Значит, нам придется о ней заботиться. В наших условиях, приближенных к боевым действиям, но без надежды на подмогу и эвакуацию, забота об одном, может оказаться смертельной для всех. Мы ее бросим, я этого не говорил. Просто обрисовываю ворох предстоящих проблем. На подходе к берегу вода вместе с Яром и паром поднялась горбом, вынеся их на набережную. Там Яр перестал удерживать воду, и она разлилась в стороны, сбывая свежих пустышей, спешащих в их сторону. «Быстрее!» – поторопил Яр парня. «Нам вон в то окно!» Он разбежался и, подпрыгнув, заскочил в приоткрытое окно первого этажа, которое находилось довольно высоко из-за наличия в доме цокольного этажа. Сразу же развернувшись, он поймал за руку пора, который чуть-чуть не дотянулся в прыжке до подоконника. «Теперь понял, зачем тебе тренировки?» – спросил Яр, легко затягивая парня внутрь одной рукой. «Тут только дурак не поймет». Запыхавшись, ответил Пор и оглянулся назад. Внизу уже толпились зараженные, смотря на них, задрав голову. «Жуть!» – передернуло парня. «Это еще цветочки». Яр двинулся внутрь квартиры. «Ягодка ждет нас на лестнице. Мы по улице пойдем, отбиваясь от пустышей, не все так мрачно. Я раньше передвигался, прыгая по крышам домов, но ты пока к такому подвигу не готов. Поэтому выберем крыши пониже. Гаражи», догадался Пор. «Они самые. У вас здесь дикая застройка до сих пор сохранилась. Вид портит, но нам это на руку.